никогда не видел чистого неба. Над моей головой только пепел. Из всех друзей только ваши трупы и черти. От такой большой, но надоел мне. Я хочу туда наверх, побегать по полю, увидеть первый снег. Мне пора уже на пенсию. Смените кто-нибудь меня и выдайте билет. Котлы, как же я устал. Мне нужен отпуск, я слишком стар стал. Цепи, колья, кипящие котлы. Как же я устал. Мне нужен отпуск, я слишком стар стал. Мне надоели все эти пытки. Это место стало для меня клеткой. Мне надоели все эти души. Ваши грехи меня душат. А я никогда не видел чистого неба. Тут пахнет гарью и серой. Я устал танцевать на ваших костях. Смените меня, я слишком стар стал. Кипящие котлы, как же я устал. Мне нужен отпуск, я слишком стар стал. Цепи, колья, кипящие котлы. Как же я устал. Мне нужен отпуск, я слишком стар стал.